Майкла Моретти лучше, чем остальные. Он не скрывал от нее свои чувства. Он оказался одиноким человеком, и Дженнифер была первой, кому он позволил проникнуть сквозь броню, прикрывающую его душу. Дженнифер чувствовала, что Майкл нуждается в ней. Она никогда не испытывала подобного с Адамом. Но сама, пожалуй, нуждалась в Майкле еще больше. Он разбудил в ней дикое атавистическое чувство, которое она боялась потерять. С Майклом она не испытывала никакого стеснения. В постели для них не было никаких барьеров. Только удовольствие, удовольствие, которого Дженнифер прежде никогда не чувствовала. Майкл признался Дженнифер, что не любит Розу, но было очевидно, что Роза боготворит Майкла. Она всегда была к его услугам. Дженнифер встречала и раньше жен мафиози и не находила их жизнь интересной. Их мужья шлялись по ресторанам и барам, спали с любовницами, в то время как жены в ожидании сидели дома. В мафии существовала строгая иерархия. У жены простого солдата никогда не должно быть более дорогого пальто или автомобиля, чем у жены его непосредственного руководителя. А званые обеды были менее обильными и богатыми. Мафия являлась машиной по производству денег. Но Дженнифер поняла, что в ней есть и другое, более важное свойство – сила. Наша организация крупнее, чем правительство большинства стран мира, объяснял Майкл Дженнифер. Мы больше, чем 6 вместе взятых крупнейших американских компаний. Нельзя сравнивать, сказала Дженнифер. Они действуют легально, а... Майкл рассмеялся. Их просто не сажали за решетку. Десятки крупнейших компаний были обвинены в нарушении какого-либо закона. Дженнифер, средний американец может сегодня не назвать имен 2 астронавтов, но все знают имена Аль Капоне и Лаки Лючиано. Что касалось дел, Майкл ничему не отдавал предпочтения. Самым важным для него было процветание организации. В прошлом Майкл стремился к одному – выполнить задуманное. В его жизни не было места для женщины. Ни Роза, ни его подружки не были частью его реальных потребностей. Дженнифер совсем другая. Она значила для него больше, чем любая женщина. Возбуждала его, как и многие другие. Но отличительной чертой Дженнифер был ее ум и независимость. Роза подчинялась ему. Другие женщины боялись. С Дженнифер он изменялся. Он мог разговаривать с ней, обсуждать свои проблемы. Она была не просто умна, она была находчива. Он знал, что никогда не расстанется с ней. Иногда Дженнифер ездила вместе с Майклом в командировки, но чаще всего старалась избегать поездок, чтобы как можно больше времени проводить с Джошуа. Ему исполнилось уже 6 лет, и Дженнифер отдала его в расположенную неподалеку частную школу. Дженнифер мечтала, чтобы сын вырос